«Серж, мой дорогой друг!» Робин вышел навстречу, раскинув руки, словно хотел обнять. Что-то не припомню я за ним такой нежности. Он даже с Мэриан был сух и суров. «Этерндар, Нор!» — киваю я и прижимаю руку к груди. «Этикет надо соблюдать. Даже сейчас». «Ну да, конечно. Вампир, который был у меня в гостях, тоже здесь?» Он стоял у окна и с интересом наблюдал за выгулом лошадей. В длинном черном камзоле эта нечисть похожа на ворона. Где же весь этот романтичный флер, созданный вокруг образа вампиров? Нет его и быть не может. Откуда ему взяться в пустой и мертвой оболочке? Нежить! Заметив меня, вампир повернулся ко мне и вежливо склонил голову. «Этерндар! Этерндар!» «Вы не знакомы?» Робин посмотрел на нас и улыбнулся. «Как же так? Позвольте вам представить моего нового советника и друга. Его зовут мастер Ронгвильд. Рекомендую. Мастер Ронгвильд, позвольте вам представить сержа Нор-Альткамма». Я смотрел на Робина и не понимал, зачем было вампиру превращать Нора в радостного идиота. Он выглядит как идиот, говорит как идиот, и даже думает как... Хотя, вряд ли он думает. Он исполняет приказы. Поэтому и придворных не видно. Раньше от этих дармоедов было не протолкнуться. Их удалили. Или убили. Вычистили. Чтоб не задавали лишних вопросов и не проболтались, что Нур выглядит как душевнобольной. «Прошу к столу», — говорит Робин и широким жестом приглашает нас к трапезе. Завтрак в замке Нора был простым, но сытным. Каша, бульон, жареные ребра и какие-то соленья в глубоких глиняных мисках. Раньше на столе Нора были только серебряные приборы. Сейчас их нет. Ладно, мы непривередливые. Позавтракаем и так. У меня, если честно, кусок в глотку не лез. На десерт подали сладкий пирог, вино и ред с кусочками сушеных фруктов. Это смесь пива и фруктов. Редкостная дрянь. Какова на вкус? Бросьте в пиво пригоршню сухофруктов и подержите несколько часов. Вот именно. Испортили и фрукты, и пиво. Не надо смешивать такие вещи, как питье и закуска. Они б туда еще орешков накидали. Соленых. Хорошо, что с вином таких вещей не устраивали. Вампир попробовал вино и довольно причмокнул. Да. Нежить знает в вине толк. Кстати, вампиры пьют вино с удовольствием. Не знаю, что они в нем находят для своей мертвой плоти, но пьют. Эта высшая нежить не была исключением. Кроме вина, рядом с ним стоял глиняный кувшинчик. Бьюсь об заклад, что в нем свежая кровь. Не обязательно человеческая. Может быть, свиная. Главное, что свежая. Кроме старого слуги и музыкантов, в зале никого не было. Три человека со скучными лицами играли на свирелях. Тихую, но очень приятную музыку. Если бы не напряжение, которое меня не отпускало, то можно назвать ее чарующей. Приятная музыка, да. Напомнила сочинение короля флейты Фридриха Великого. Нет, я не знаток музыкальных стилей, но в этой музыке не было северных мотивов. Скорее всего, эта мелодия пришла с юга. Кто знает, может, такую же мелодию исполняют где-нибудь в королевстве Баргес, при дворе тамошнего короля. Вы не поверите, но я слушал эту музыку, и напряжение понемногу уходило. Отпускало. Растворялось и исчезало, несмотря на моих соседей по трапезе. С ума сойти можно. Кто бы мне сказал, что я буду сидеть за одним столом с высшим вампиром, грызть жареные ребра и забивать их вином из подвалов Норра. И все это тихо и мирно. Даже улыбнуться можно, поддерживая пустую застольную беседу. Знаете, мне было жаль Нора Робина. Чисто по-человечески жаль. Было видно, как вампир с ним играет. Как с игрушкой, марионеткой на ниточках, куклой. Отпустит, натянет, опять отпустит. Когда он ослаблял хватку, то лицо у Робина разглаживалось и он осматривался немного растерянно, словно не понимал, где находится. Мгновение, и вот опять вампир брал в руки невидимые нити, и лицо Нора веселело. Как же с ним обсуждать предстоящие переговоры с Нором Сьорра, если это не человек, а марионетка? Обсуждение не получилось. Я высказал свои соображения, что пора заканчивать блокаду. Заканчивать и подписывать договор с Бартом Норсьорра в обмен на поддержку Нора Робина, желающего занять пост Виорнора. Все равно купцы, не желая рисковать своими судами, ушли в Грейниард. Пираты не против такого соглашения. Они и так столько взяли, что могут несколько лет не вылазить из фьордов Крейо. Высказал, увидел счастливую улыбку Робина и меня даже передернуло. Как со стеной разговаривал. Вампир слушал внимательно, но ничего не говорил. Ни одного слова. Только усмехался, когда Робин повизгивал от моих слов. Закончив завтракать, я поднялся из-за стола и откланялся. Прошел мимо старого слуги, застывшего у двери, и вышел. Не успел пройти и 10 шагов, как меня окликнули. Да, конечно же, вампир. Как его там? Рунгвильд. Норсьерж, как же наша незаконченная беседа? «Мне кажется, что ты все слышал», — сказал я и повернулся к нему лицом. «Еду в Сьорра, чтобы попытаться заключить мир с Нором Бартом. Если ты имеешь в виду наш разговор о драконьей крови, то этим займусь сразу после переговоров». «Значит, ты согласен, северянин?» «А мне есть из чего выбирать?» «Конечно же нет», — оскалился он. «У меня есть условия для этой сделки». «Говори», — хмыкнул вампир и с интересом посмотрел на меня. «Ты, нежить, даже не посмотришь в сторону Мэриан. Если я почувствую, что ей плохо, то клянусь, что заброшу все свои дела и посвящу себя одному делу — истреблению вампиров. И тогда во всем Аспираноре не останется ни одного кровососа. Клянусь севером». «Очень страшно!» Он усмехнулся и жутливо показал мне свои ладони, будто признал поражение. «Ты меня почти убедил, северянин!» «Не будет твоего слова, не будет драконьей крови. И мира с мятежными норами тоже не будет. Выбирай, нежить, что тебе важнее. Девчонка Наресса? Или все побережье?» «Хорошо», — прищурился вампир. «Будем считать, что мы договорились». «Дай слово!» Он хмыкнул, презрительно усмехнулся и посмотрел куда-то в сторону. «Дай слово!» — повторил я. «Хорошо», — процедил он. «Я не трону твою девку, если ты доставишь кровь дракона». «Чтоб ей не было скучно? С ней останутся мои воины». «Это еще зачем?» «Чтобы мне спать спокойно и не забивать головы глупыми мыслями. И дай приказ своим слугам, чтоб прикрыли меня в дороге. Не хватает мне радости, чтоб еще с разбойниками резаться». «Дренар, тебя раздери, северянин», — засмеялся вампир. «Клянусь, ты мне нравишься. Жаль, что в Аспираноре мало такого человеческого материала. Когда отправляешься?» «Прямо сейчас. Только вещи соберу, попрощаюсь и отдам приказ своим людям». «Жаль». «Чего именно?» «Жаль, что нельзя поставить тебя на место Робина. Боги не так щедры к нам, вампирам, как к твоим братьям. Будь у меня такая возможность, то было бы интересно взять тебя под свою опеку». «Жаль. Очень жаль, что это невозможно. Управлять тобой нельзя, но взять и убить никто не помешает, не правда ли? Если что-то пойдет не так». «Пусть это тебя не сильно радует, тварь», — кивнул я, повернулся и пошел к выходу. В голове вертелись слова вампира о том, что управлять нами эта нежить не может. «Нами? Людьми, попавшими в этот мир? Хоть и это радует. Что это? Подарок богов? Может и так, кто знает». Я вхожу в дом. Тихо и пусто. Кто в конюшне, а кто на посту. «Альвер!» «Да, магистр!» Из дверей выглядывает гном. «Садись!» Я кивнул на стул. «Нам надо поговорить!» Гном как-то не так про разговор понял, потому что сразу кувшин вина на стол поставил, две глиняных кружки добавил и для пущего натюрморта тарелку с вяленым мясом выставил. «Господи, да тут спиться можно!» «Ладно, если ему так удобнее в наши проблемы вникать, то пусть так и будет!» За следующие несколько минут я выложил Альверу все, что знал о ситуации в Кларенсе. То, что Нор Робин под влиянием высшего вампира тоже. А кому мне еще доверять, если не гномам-легионерам? Не считая Ордена, это единственно верные люди в Аспираноре. Те, кому я могу довериться, не опасаясь предательского удара в спину. «И вы отправитесь в Сьюрра один? Без сопровождения?» Альвар сморщился, словно лимон целиком съел. Покачал головой и добавил. «Простите, магистр Серж, но это безумие!» «Не переживай, старина, меня прикроют. Я им нужен!» «Вы затеяли опасное дело, магистр. Слишком опасное. Они ведь обманут!» «Поверь, Альвар, самое опасное — оставаться здесь. Мне гораздо страшнее оставлять вас здесь, чем ехать в одиночку в Сьорра. Главное, чтобы вы меня не подвели. Ты и Барри. На вас вся надежда. Мы вас не подведем, магистр. Клянусь. Я знаю. Спасибо тебе, Альвар. Я хлопнул гнома по плечу и поднялся из-за стола. Во дворе шумели наемники, собираясь в дорогу. Они уже получили мой приказ и отправляются в Альткам. Лишние 10 всадников в замке не помешают. В Кларенс дополнительно к десятке Альвера прибудут головорезы Барри. Вот эти 22 гнома и будут охранять мою Мэриан. Таким был мой уговор с вампиром. В обмен на кровь дракона и мирное соглашение с Бартом Норсьорра. Я поднимаюсь к себе в комнату и начинаю собирать вещи в дорогу. В чересидельные сумки укладываю вещи, продукты и кошелек с деньгами. Вяленое мясо, крупа и бурдюк с вином. Еще один бурдюк с водой. Небольшой мешочек с травами. Я так и не привык заменить чашку кофе этим травяным взваром. Бодрит, да, но это не кофе. Ладно, хватит. Затягиваю ремни на сумках и начинаю переодеваться в дорожный костюм. Руки дрожат. Берен де Вьерн. «Серж!» Я поворачиваюсь, и в мои объятия падает Мэриан. Как чувствовала? Она почти висит на моих руках и ждет. Ждет, что я скажу. Видит сумки и ждет моего решения. «Я тебя люблю, маленькая моя». «Ты сумасшедший, Серж. Ты мой сумасшедший весенний ветер. Ты мое солнце. Я ухожу в Сьорра». Я глажу ее по щеке, вижу ее глаза и в горле застревает колючий ком. «Но я вернусь, Мэриан. Вернусь. Что бы ни случилось, вернусь. С тобой останется Альвар. Скоро из Альткама прибудет Барри. Они не дадут тебя в обиду». Когда я проезжал через городские ворота, то у меня на губах еще сохранился вкус ее поцелуя. Жадного и очаровательно сладкого. Словно это последний поцелуй, который ты успеваешь урвать в жизни, прежде чем поднимаешься на эшафот. Уже поворачивая лошадь на дорогу в Сьорра, я оглянулся и посмотрел на город. «Я вернусь. Во что бы то ни стало, вернусь».